Возле столов стоял Икар и заканчивал с зельями после приручения. Богатство энергетических соединений в его ингредиентах я заметил от самого входа. Они светились так, как не светилось ни одно вещество, которое мне доводилось держать в руках. И даже зелье преломления. В руках у него было первичное естество, концентрированные материи призванных из другого мира одаренных, будто свежевыжатый сок. Они поражали своей насыщенностью и чистотой. Первозданное естество, с которого и начиналось зелье преломления. Такой мастер, как Икар, мог позволить себе работать с источником, а не преобразованным продуктом. Помимо Икара в помещении было еще двое. Они были вооружены, но глубинное спокойствие материи говорило, что оружие им приходилось применять не часто, а скорее всего, никогда. Они играли роль помощников. Охранник слева поманил меня рукой и показал на пол вблизи Икара, а второй закрыл дверь на дальней стене, куда уводили подчиненных. Как и в прошлый раз, Икар выглядел расслабленным и отреченным. Небрежно разливал ингредиенты по колбам, проливал малозначимые, но с вниманием относился к главному. Закончил с приготовлением промежуточного продукта, взял из мешочка семечку, закинул в рот и повернулся ко мне. Глаза его сузились. Во взгляде появилась искорка интереса. Он увидел пузырь, показывая ненастоящий страх. Я провернул механизм, закрепленный на левой руке. Из кожаного отсека в ладонь выпали два силиконовых шарика. «Подойди». Икар поманил меня пальцем. «Подойди быстро». Выслужился его помощник. Быстро переставляя ноги, но сокращая длину шагов, я сделал вид, что спешу. Завел руки за спину и один из шариков переложил в правую ладонь. «Что это у тебя?» Икар сделал шаг вперед. «Не понимаю, как это?» Шаги стали шире, а удары подошв о плитку громче. «Ты кто такой?» — спросил Икар. «Меня зовут Сейлок». Расправляю плечи и выбрасываю в стороны локти. Движение выглядит довольно нелепым, потому что оно не настоящее. Охранники, хоть и прозябают в скуке с Икаром, но на рывок реагируют. Отслеживаю, как их руки тянутся к бедрам, подхватывают пистолеты и выпрямляются в мою сторону. «Пора». Разгибаю локти и выбрасываю шарики. Пара силиконовых снарядов разлетаются в разные стороны. Надеюсь, охранники достаточно хороши, чтобы попасть. Икар хмурит лоб и чуть отступает, но не из-за страха, а от удивления. Слева и справа раздаются выстрелы. Охранники оказались не промах, не промахнулись. И один, и второй первым делом хотели избавиться от угрозы в свою сторону. Ядра пробили силиконовые шары, и маленькие комочки, которые не превышали размерами мандарины, вытянулись в 30-метровые лучи, пронзая охранников насквозь и расплавляя их внутренности. Икар попятился к столу. Я подскочил и ударил его по ноге. Икар упал на пол и опрокинул один из столов. Он схватил колбу и попытался бросить, но я отшвырнул его руку в сторону. Ударил проникающим в живот и поднял на ноги. Механизм на левой руке, что скрывался под кофтой, был еще интереснее обоймы зелий. Я нажал нужную кнопку и в ладонь выпал металлический кол. Подставил Икара под удар и насквозь пронзил его грудь. Икар коротко вскрикнул и прогнул спину. На темную плитку пола полилась не менее темная кровь. Интуитивно он схватил меня за плечо и сжал, а я схватил его за горло. Левой рукой сложил железный кол в двух местах по сочленению, превратив его в подобие огромной скобы в форме буквы «П». Вонзил второй конец в живот. Теперь скоба торчала двумя остриями из спины и упиралась в живот изогнутой серединой. Икар кашлянул, забрызгивая мою кофту кровью. Я ударил его ногой в подколено и опустил на пол, развернув спиной к себе. Нажал кнопку на механизме, и в ладонь упала последняя недостающая запчасть прямоугольника. Надел ее на два окровавленных острия и завинтил по резьбе. Позади раздался грохот двери. Я уделил еще одну секунду, чтобы убедиться, что по полому контуру внутри тела движется отрицательная энергия, после чего отшвырнул Икара подальше от столов, будто снаряд для игры в керлинг. Входная дверь дрожала под натиском ударов, но приоткрывалась всего на пару сантиметров. Липучка, которую я приклеил на замок, прежде чем войти, работала. Коричневая тягучая смесь, похожая на древесную смолу, чуть растягивалась, но не позволяла открыть дверь и войти к Икару. Проскользив несколько метров по плитке, я прокрутил на правой руке обойму и нажатием третьей кнопки выбросил капсулу в руку. Просунул ее в щель, где показалась любопытная харя секретаря, и разломал щелчком пальцев. Жидкость при соприкосновении с кислородом выделила газ. За дверью закашлялись и отошли. А я вытащить тюбик с липучкой тщательно прошелся не только по периметру двери, но и налил толстенную горизонтальную линию на верхней части. Липучка медленно стекала, покрывая дверь сплошной полупрозрачной пленкой. «Как ты сказал, тебя зовут?» — спросил Икар, собирая под собой кровавую лужу. «Сейлок», — ответил я и проклеил липучкой вторую выходную дверь. В помещении была еще одна дверь, но это был проход в каморку с зельями, ингредиентами и алхимическими приспособлениями. «Ты не знаешь меня под этим именем», — сказал я. «Вероятно, ты не знаешь меня ни под каким именем. Вероятно, люди Сардины не спрашивают имена у похищенных детей». Икар попробовал подъехать к стене, но подошва ботинок скользила в собственной луже крови. Меня переполняла злость, и я решил ему помочь. Пнул ногой. Икар проехал через весь зал и шмякнулся о стену. Я нагнал его и проверил замок. Контур работал, как и предполагалось. Башмак сделал конструкцию надежной, хоть и полой. Ну а в жидкости, которая непрерывно блуждала по контуру, я не сомневался. Контур создавал вокруг себя что-то вроде отрицательного энергетического поля. Идею я взял, побывав в миленьком колодце вблизи видовых застав. Икар был слишком сильным одаренным, чтобы умереть от пары плевых сквозных ранений, но в купе с алхимической приправой контур действовал противно. Он парализовал две трети материи, не позволяя восстанавливать не только себя, но и латать тело. Кому-то придется открутить винты на спине, чтобы снять контур, либо распилить его, для чего понадобится специальное оборудование, либо вырывать его вместе с внутренностями. Пока Икар приходил в себя после удара и, хлопая глазами, рассматривал энергию в контуре, я подошел к охраннику. За силиконовые шарики под давлением я переживал больше всего. Тут совокупность химии и физики была намного тоньше и требовала куда более ювелирного подхода. Упругую поверхность я заполнил жидкими кристаллами. Окажись в шариках другая жидкость, ядра бы просто порвали их, отбросили в сторону или взорвали, а жидкие кристаллы под давлением. Жидкие кристаллы под давлением – слишком неустойчивая масса. Миллионной доли микросекунды хватило, чтобы масса кристаллизировалась. Не найдя другого выхода, она выстроила 20-метровую цепочку связей, пока не уперлась в стену, а заодно пронзила собой охранников. Шарики задели структуру и расплавили их, в дверь долбили все сильнее. По сравнению с первыми попытками, когда липучка была только на защелке, усилия казались совершенно напрасными. Чем ниже опускался слой по поверхности двери, тем менее различимыми становились голоса. Мы будто погружались в вакуум и отделялись от смежного помещения герметичной мембраной. Я видел, как свечение одаренных берет в соседней комнате разгон и врезается в дверь. Казалось, что в нее постукивает ребенок. Вернувшись к Икару, я схватил его за контур и потащил по полу, будто ненужный чемодан. Вытащил на середину зала и отпустил, развернув лицом к себе. «Хитро», — процедил он, улыбаясь. «Я сразу заметил свечение ингредиентов у тебя под рукавом, но затемненная материя показалась мне куда интереснее». Икар попробовал сесть поудобнее, но ничего не вышло. Сидеть ему не позволяло пронзившее тело железяка, а лежать он не хотел. Выбрал что-то среднее. «И с отрицательной энергией, ты здорово придумал», — сказал Икар и потрогал контур. «Ты преломленный, так, но почему я тебя не помню? А ты помнишь всех?» Меня перетрясло от его спокойствия, и я еле сдержался, чтобы не расфигачить его голову о плитку. «Тех, кто уходит, нет, а тех, кто возвращается, всех до единого. Ты прошел мимо, кто тебя вытащил?» «Хан, я пришел не за тем, чтобы болтать». Я сжал кулак. «Хорошо», он покорно кивнул. «Так даже лучше. Время пришло. Игра зашла слишком далеко. Игра, не бери в голову. Я заслуживаю смерти больше, чем кто-либо другой». Дверь за спиной сотряслась от выстрела. В середине появилось отверстие. Прозвучал второй выстрел. Компанию первой дырки составила вторая, чуть ниже. Ударил залп, и поверхность двери покрылась дырами сверху донизу. Липучка была сильнее. Дерево крошилось и разлеталось на куски, но тонкий слой эластичной поверхности оставался цел. Он лишь слегка разбухал и становился тяжелее от набившегося в него железа. Через несколько минут от двери почти ничего не осталось, но светло-коричневый пузырь, напичканный свинцом и ядрами, лишь прогнулся под собственной тяжестью к земле. В ход пошли ножи, подручные предметы, огонь. «С тебя все началось, на тебе все и закончится». Я подошел и склонился над Икаром. «Вряд ли. Есть кто-то еще?» Я остановил занесенный кулак. «Есть Сардина, а у него есть безграничные ресурсы. Он найдет следующего человека на мое место, это лишь вопрос времени. К тому же у него есть более чем внушительная армия рабов, которых он будет сдавать в аренду как минимум пару сотен лет. Но ты не приготовишь для него зелье преломления. Сардина запасся им достаточно, и Кар кое-как сел. Только ты знаешь, какой рецепт подойдет для одаренных. Ты умрешь, и пока Сардина будет искать тебе замену, прирученные перестанут быть прирученными. Нужно лишь подождать один год. За это время их материя изменится, и им понадобится новый рецепт. Звучит неплохо, но я нужен Сардине только для вербовки новых рабов. Пересиливая боль, Икар поднялся. Пошли. Он шел по залу, оставляя за собой бордовые отметины подошв. Выглядел расслабленным и непринужденным. Окружающее казалось для Икара малозначимым и неинтересным. Мертвые тела охранников, пробитые насквозь кристаллизованной структурой, даже не удостоились его взгляда. Икар подошел к единственной незапертой двери и открыл ее. Каморка освещалась ультрафиолетом. Внутри находились полки с ингредиентами, колбами и приспособлениями. Возле дальней стены стоял небольшой ящик. Икар подошел к нему, откинул крышку и достал контейнер. Это был один из контейнеров, которые я видел много раз. В таких хранили суперингредиенты. Он имел металлический корпус и прозрачную сердцевину, сквозь которую можно было рассмотреть содержимое. Сардине достаточно этого. Икар передал мне контейнер. Штукенция легла в руку. Я внимательно ее осмотрел. Что это? Это изменяющийся ключ. Икар повернул контейнер вместе с моей рукой, показывая надпись на торце. Вот, смотри, имя прирученного. Это развивающийся слепок его материи в прирученном виде. У меня ушло около 50 лет, чтобы придумать это, и это стало второй величайшей ошибкой, которую я совершил. Ты прав. Все это могло остановиться на мне, но игра зашла слишком далеко. Такими контейнерами владеет Сардина, и у него есть рецепты, которые будут работать 30-40-50 лет, а для некоторых рабов – всю жизнь. Даже самый незаурядный алхимик сделает по такому рецепту зелье подчинения. Значит, все это время ты понимал и... Расслабься. Икар улыбнулся. Твои слова не способны меня задеть. Я не стану злиться или раскаиваться. Эмоции давным-давно превратились в утоптанную прослойку на душе. Расшевелить ее не получится. Лишь спалить все к чертям. Ты сделал все правильно, Сейлок, но боюсь, что этого ничего не изменит. Сквозь стену я разглядел энергетическую вспышку и выглянул из кладовой. Среди охранников, тени которых мелькали за напичканной свинцом пленкой, появились ребята, работающие мозгами, а не пушками. Вероятно, кто-то из алхимиков Икара возился с липучкой, подбирая нужную алхимическую комбинацию. Времени оставалось немного. Выскочив из кладовой, я подошел к охраннику и вытащил из холодной руки пистолет. «Это займет слишком много времени», — сказал Икар, глянув на оружие в моей руке. «Подожди». Знающие руки отыскали на полках нужные ингредиенты, и уже через минуту в колбе оказалась смертельная смесь из порошков и жидкостей. Икар чокнулся колбой с дулом моего пистолета и выпил яд. Контур с отрицательной энергией оказался как нельзя кстати. Он сыграл роль предохранителя, который не позволил материи вытащить Икара с того света без ведома одаренного. Яд разлился по структуре и принялся расщеплять звенья, будто ацетон, пенопласт. Алхимик сполз на пол и уперся руками в пол. Тело било дрожь, на уголках губ проступила пена. Икар побледнел и сделал последний вздох. Хотел стать как отец, но спутал дороги. Драгоценную минуту я смотрел на смерть величайшей материи. Разрушение ее было столь же прекрасным, как столкновение галактик. Тысячи или даже миллионы связей расщеплялись на миллионы бессвязных кусочков и отдавали в энергетическое поле планеты последние почести, короткие вспышки. Икар умер. Кладовая опустела. В красном свете ультрафиолета лежал ничем не отличающийся от остальных труп. В нос ударил кислотный запах. Алхимик подобрал комбинацию, чтобы прорвать лизун. Я подобрал с пола контейнер и выбежал в зал. Разогнался, взлетел по стене и выбил плечом витраж под потолком. На левой руке щелкнул механизм обоймы и ввел мне зелье затемнения. Я спрыгнул на крышу уровнем ниже и затерялся среди ступенчатого многообразия главной башни Дарграда. Глава 20. Предусмотрительный. «Я должна вернуться», — сказал Дана, на глазах у которой наворачивались слезы. «Мы бросили господина Винта. Успокойся, Дана. Он тебе не господин. Он бесчеловечный ублюдок, который купил тебя. Не говорит так, он. Хватит». За спиной раздался шлепок. Я повернулся и увидел до смерти испуганную Дану, на щеке которой пропечатывалось красное пятно. «Прости, прости, прости». Тебя погладила ее по голове, а затем обняла. «Сейлок, ты можешь что-нибудь сделать? За последний час тебя задала этот вопрос уже в десятый раз. Я повернулся к столу и продолжил работу. Ответом пока не пахло. Мы прятались в каморке, которую нашел для нас Норд. Оставаться в муравейнике было небезопасно. Нашим новым убежищем стал полузаброшенный дом на окраине. Там, откуда муравейники выглядели неразборчивыми буграми. После смерти Икара прошло 3 дня. Шумиха в городе не поднялась. Во всяком случае не всплыла на поверхность. По людям же, работающим вблизи людей Сардины, слухи ползли. Вопрос с Даной оказался сложнее. Глядя на то, как тебя обхаживает ее, заботится и бесконечно рассказывает о семье, надеясь пробудить забытые воспоминания, я так и не решился сказать о том, что они не сестры. Вдобавок, снять эффект приручения оказалось непросто. В загашнике у меня был очень скудный запас ингредиентов, да и деньги подходили к концу. Я поговорил с этим глазом, сказал Башмак, он может вытащить нас послезавтра. С деньгами порешали, рассчитаемся за стеной. Отлично, я никуда не поеду, встрепенулась Дана. Оставьте меня в покое, тебя никто не обидит. Тебя погладила Дану и подошла ко мне. Мы не вывезем ее, если ты ничего не сделаешь. Зазвонил телефон. На экране высветился незнакомый номер, и я поднял трубку. Я нашел то, что тебе нужно, сказал знакомый голос. Встретимся через час возле вышки. Хорошо, я положил трубку. Ингредиенты будут. Башмак рвался поехать со мной, но я поехал один. Передвигаться по городу, используя скрытность, было в разы проще и безопаснее. На такси я доехал до моста через железную дорогу. Оттуда пошел пешком. Норд стоял рядом с вышкой в назначенное время, держал в руке пакет. 3 минуты я посидел спокойно, и уже собирался выходить, как сразу 3 ярких свечения появились за моей спиной. Развернувшись, я выбросил левую руку и выстрелил. Из механизма вылетел дротик и вонзился одаренному в шею. 2 других вскинули стволы. Я выставил энергетический щит, и с ужасом осознал, что сзади еще 3, и каждый из них перешел на стадию познания. Первый выстрел из дробовика я сдержал и перелистнул обойму, чтобы вколоть зелье поддержи. Ядра пробили щит со спины. 2 залпа из дробовиков выбросил меня из укрытия на дорогу. Перекатившись через голову, я вскочил на ноги и ударил коленом. Бойца отбросило, а 2 приложил меня чем-то со спины. В затылке хрустнуло. Мир на секунду раздвоился. Я упал на колени и заблокировал удар ногой в лицо. Перехватил ногу и повел по кругу, намереваясь сбить 2, но грянул залп сбоку. Дробь снесла кусок плеча и покрыла дырявой сеткой голову. Боец освободил ногу и ударил проникающим в грудь. Раскинув руки, я упал на песок, уронил голову направо и увидел убегающего Норта. Слева от него скользнула тень. В следующий миг мальчишка упал на землю и застонал под вжимающим его в землю ботинком. В зале, где я очнулся, было столько красного, что отчасти он напоминал кладовую Икара, где все покрывал ультрафиолет. Красный кирпич на стенах, красные скатерти на столах, красные корешки книг и красное дерево полок разделяли золотые полоски металла. Я сидел на кресле, спинка которого возвышалась над головой больше, чем на метр. Это была гостиная или зал для банкетов. Здесь Сардина или его люди за длинными столами набивали желудки. Сейчас зал был пуст, за исключением 10 голов, которые терялись в нем, будто малозначимый инвентарь. Меня знатно помяли, сломали ноги и снесли полбашки. Материя занималась восстановлением, отчего свечения присутствующих структур казались мне менее яркими. Но и без этого я испытывал какие-то новые чувства, словно в горле застрял комок волос, который становился все больше. По обе стороны от меня стояли одаренные на стадии познания. Они носили одежды, напоминающие костюмы гонщиков. Плотные комбинезоны в ярко-красных цветах с золотыми строчками. Их материи были спокойны, но изредка пульсировали. Они напоминали роботов, поставленных в режим охраны. Спокойные и недвижимые, но ровно до тех пор, пока объект наблюдения сидит тихо. За ближайшим ко мне столом сидели 2 молодых пацана и таскали с подноса бутерброды с икрой, сыновья Сардины. Сам Сардина расхаживал впереди, держал в руке бокал, заляпанный его жирными отпечатками. «Малец, конечно, бесстрашный, смакуя вино», — сказал Сардина. «Догадался, что это ты грохнул Икара, и все равно решил помочь. Твою мать, это ж надо было, помогать залетному придурку, который пошел против меня. Кажется, в городе назревает бунт», — адресовал Сардина своим сыновьям. «По-другому я не могу объяснить его поведение. Он же вроде не дебил, не совсем тупой. Он встроен в цепочку городской шпаны, а туда совсем отмороженных и тугодумов не берут. И что это значит? Они перестали нас бояться, с готовностью ответил Сардина-младший. И это надо исправить. Сардина посмотрел на второго сына. С удовольствием, отец, отпрыск улыбнулся. Ну а ты, Сардина кивнул на меня, как себя чувствуешь, какой заботливый. Я хотел было улыбнуться, но помешало искореженное лицо. Засохшие раны на лице потянулись, отзываясь болью. Вместо улыбки я скрутил что-то невнятное, а вообще вопрос был странный. Как я себя чувствую? Не перепутал ли он меня с одним из своих сыновей, или переживает, что я не стерплю столько мук, сколько он приготовил? А потом, кстати, стоило озаботиться. Я шевельнул руками и убедился, что девайсы башмака исчезли. Заглянул в материю. На первый взгляд я не заметил ничего необычного. Пониженный уровень энергии, парочка сломанных звеньев, блеклое пятно онемевших связей от удара коленом. Не отказался бы от припрятанного внутри материи яда. Если дело дойдет до пыток, то уж лучше испустить энергию быстро. А это что? В энергетическом потоке плавали какие-то примеси. У Сардины зазвонил телефон, и он взял трубку. Да, на месте. Здоровяк широко улыбнулся и похлопал себя по животу. Отлично, берите, всех, баб и мужика тоже. Звенья интеллекта наполнились энергией. За долю секунды я прокрутил в голове цепочку дальнейших действий и принял решение. Я сижу на стуле, не привязан, пускай без оружия, но ублюдок стоит на расстоянии короткого прыжка. Сейчас или никогда. Умрешь быстрее, чем пошевелишься, сказал из-за спины охранник и положил руку на плечо. Серьезно. Сардина поднял брови. Ты решил, что тебе удастся добраться до меня? Нет, ну, с Икаром у тебя, конечно, получилось, но Икар, он ведь тот еще идиот. Ей-богу, размазня и слюнтяй, которого пришлось терпеть слишком долго. Тут тебе не жилище Икра, тут все намного серьезнее. Если ты сидишь передо мной не связанный, это не значит, что кто-то позволит тебе приподнять хоть одну булку. Сиди тихо и жди. Странные ощущения в материи усилились. Напрашивался вопрос к Сардине, чего мне ждать, но я не стал спрашивать, здоровяк был слишком болтливым, сам все расскажет, а мне не мешало бы понять, откуда это взялось. Серая примесь в энергетических потоках напоминала какой-то металлический осадок, подгоняемый течением, он скользил по стенкам звеньев и местами собирался в горочки, где-то налипал на стенки. Серая хреновина отягощала энергию, делала ее тяжелее и менее подвижной. От этого и я испытывал странное чувство навалившейся тяжести. «Баб твоих мы нашли», — кивнул в подтверждение моим опасениям Сардина. «Баб и кореша, тоже». Наивно было полагать, что если ты можешь получить любую информацию от малолетки-карманника, то ее не могут добыть другие. У меня ресурсов в этом городе побольше, чем у сопляка. Мы могли взять тебя уже через час после смерти Икара, но мне понадобилось время, чтобы лучше тебя узнать. Как же я был рад, что не поспешил отвинтить тебе голову. Всплыли очень интересные подробности. Оказалось, что ты тот самый придурок, который грохнул моего человека в стольном. И это лишь крошечная часть информации о тебе. Дальше, больше, намного больше. Сайлок оказался местным героем-революционером, который грохнул хана. Старого пердуна уже давно могила ждала, но я был уверен, что его доконает время. Дальше мы покопали основательно, подняли истов и город горняков, заглянули в гости к глазу, с питоном хотели пообщаться, но тот дорожит вашей дружбой, стольному это аукнется. В полуха я слушал Сардину, а остальное внимание направил на материю. Серый осадок в материи увеличивался, покрывал звенья, собирался пробками в узких проходах и перекрывал движение потока. Я попробовал разогнать энергию и растащить осадок равномерно по материи. Попытки выглядели жалко. Знаешь, кто в итоге помог нам больше всего? Сардина хлопнул в ладоши. Час, сука, второй старый пердун Час, который воровал мои семена на пару с ханом. Как только мы узнали, что ты преломленный, я набрал Часу и попросил кое-что сделать. Сардина выдержал загадочную паузу. Угадай, кого мы нашил. А, угадай, ты так сильно не интригуй, а то твои детишки икрой подавятся. Ты за моих сыновей не беспокойся. Сайлок, лучше беспокойся за своего брата. Новость болезненно кольнула в сердце. Я сжал зубы и посмотрел на структуру. Да что за херня с этим осадком? Он, будто ржавчина, расползался по материи. Теперь серые частички были в каждом основном звене, в каждой вторичной связи, в каждом промежуточном канале. Ты знаешь, Сардина потер ладоши и положил их на живот. Вот люблю я, чтобы все и всегда было под контролем. Порой чересчур ответственный, Но такой вот я человек, ничего не поделать, и ведь всегда это играет мне на руку. Например, в работе с Икаром, начали давно, никаких проблем. Он занял денег, потом придумал, как отдать. Мы покумекали и пришли к выводу, что дело можно поставить на поток. Работали долго, без косяков и споров. Он получал свое, я, свое. Казалось бы, с чего мне его контролировать? Равнозначный партнер, сильнейший алхимик, уникальный человек. Мне бы держаться за него обеими руками и молиться своему счастью. Но вот чуйка. Чуйка и все тут, интуиция. Замечаю, что человек становится чуточку, так сказать, нелояльным. Дает слабину, не проявляет прежнюю твердость характера. И вроде бы сущий пустяк, но не в моем это стиле, просто так оставлять. Взял я эту ситуацию под контроль. Икара, его семью, денежные обязательства. Ничего страшного не сделал, зато человек понял, что сбивается с курса и вновь вырулил на правильный путь. Вот тебе и пример. И подобного я придерживаюсь во всех делах. Сейчас, с тобой. Где мой брат? Спросил я и дважды глубоко вздохнул. Тело становилось все тяжелее. Материя, будто свинцовая пластина, придавила к креслу. Разбросанные частицы серого осадка стали организованными. Будто под чьим-то управлением они собирались горочками на стыках звеньев по всей материи. Твой брат, твои бабы, твой друг Башмак и твой верный карманник, перечислил Сардина, загибая пальцы, все они у меня. Одни здесь, другие скоро прибудут. Райской жизни я им не гарантирую, но и смерти они не заслуживают. Будут гораздо ценнее, как средство твоего контроля. Помнишь, я рассказывал, вот есть во мне эта привычка все контролировать. Но ты не переживай, Сейлок, они понадобятся только в самом крайнем случае. Сейчас мы используем их в благих целях для барства Сардины. Мне незачем пленить их. Зачем силой привязывать к себе человека, если тот и так без ума от своего хозяина? Улыбка Сардины сотрясла меня, будто разряд дефибриллятора. Я заглянул в материю и понял, во что складываются эти серые горочки осадка. Они заняли свои места и, будто тромбы в сосудах, принялись перекрывать движение энергии. Затычки облепили всю материю сверху донизу и предстали передо мной картиной, которую я видел в каждом подчиненном одаренном. «Как?» – прохрипел я. Благодаря моей предусмотрительности, Сардина поклонился сам себе. В промежутке между челюстью и грудью собралось 5 подбородков. Икар в последнее время становился все более ненадежным, но рычаги управления никуда не делись. Последнее, что изобрел Икар, обошлось мне очень дорого, а если точнее, 30 голов возвращенных семян. Сумасшедшие деньги. Сардина помотал головой, но и результат. Он достал из кармана пустой шприц, на стенках которого остались капли серого вещества. Икар сделал зелье для приручения любого одаренного. Универсальный состав, сложность которого вряд ли поймет кто-нибудь кроме него самого. У меня на тебя очень большие надежды, Сейлок, не подведи. Глава 21. В своей шкуре. Жизнь изменилась. Притормозила. Автобан, по которому я гнал, сменился старой проселочной дорогой. Это было спокойно и умиротворяюще. Волнение, спешка, нервозность и страх спрятались глубоко внутри, подняв на поверхность любовь. Любить было намного проще, чем ненавидеть. Любить оказалось спокойнее и безопаснее. Сардина был отличным хозяином, умным, рассудительным, расчетливым, властным и справедливым. Любовь и преданность к нему была столь велика, что распространялась и на его сыновей. Я обрел новый дом. Можно ли было мечтать о чем-то большем, нежели о месте в главной башне Дарграда? Жить на вершине мира, зная, что являешься нужным для самого влиятельного и важного человека в городе. И только ли в городе, во всем мире, жизнь до этого была ужасной. Жизнь после, простой и беспечной. Тяжесть в материи исчезла. Структура стала легкой, воздушной, отзывчивой. Каждый день проходил в состоянии удовлетворения. Неудобства вызывали только невыполненные поручения от Сардины. В такие моменты все в жизни переставало иметь значение. Нужно было во что бы то ни стало исполнить обязательства, чтобы вернуть привычное спокойствие. Сардина часто оставался мной недоволен, но это не мешало мне чувствовать удовлетворение, ведь я делал то, что он говорит. Мне хватило навыков, чтобы пробраться в пространственный пузырь. Я делал это и прежде. А вот найти и вытащить одаренного из другого мира – задача сложнее. Каждый раз я натыкался на какую-то преграду, но учился и был уверен, что рано или поздно у меня получится. Братство Сардины пополнилось группой людей, близких мне людей. Там были Тобиа и Дана, которые занимались домашними делами, был Башмак, который без устали трудился, чтобы порадовать изобретениями сыновей Сардины, там был Норд, которого обучали быть бойцом, и там был мой брат. Зелье подчинения для каждого из своих близких я приготовил лично. У Сардины была большая библиотека контейнеров с ключами от материи. Изучив образцы, я понял, как они работают и подобрал ключи для Даны, Таби, Норта, Башмака, своего брата и себя самого. Примерно раз в 3 месяца, когда тяготы переживаний, стресса, страха и волнения рвались наружу, я готовил новые зелья, и все возвращалось на круги своя. Время вне стресса и страха летело быстро. Так прошел год. Кое-что изменилось. Пространственный пузырь стал более понятен. Я приблизился к ответам. Ингредиенты из лаборатории Кара больше не хранил в себе тайн. Оставалось лишь найти тонкую грань комбинации, которая позволит вытащить материю с умеренной степенью преломления, а значит оставить ее живой. Я близился к этому. Табию я не видел несколько месяцев. Благородный Сардина отдал ее в помощь своему другу Перону. Дана сблизилась со старшим сыном Сардины, они часто запирались в его квартире. Она всегда выходила оттуда счастливой. Норт обучился боевому искусству и один из немногих сильно продвинулся в развитии материи. У Башмака ничего не поменялось, а мой брат стал полноценным членом отряда разведчиков. Используя особые навыки скрытности и интуиции, он занимался разведкой в городе. Быть преданным Сардине, значит неделями, а порой и месяцами, пропадать в самых грязных и перенаселенных муравейниках, чтобы узнавать настроение граждан и черпать нужную информацию. Окончание первого года жизни в братстве Сардины было напряженным. В городе назрел переворот, и один из его очагов вспыхнул в 7-м муравейнике. Волнение удалось подавить, но ценой многих жертв, как среди гражданских, так и защитников города, людей Сардины и Перна. Год закончился на не самой приятной ноте, но Сардина и его союзники устояли. Жизнь продолжилась. В день рождения господина, мне приказали мне устроить для гостей шоу. Такое случалось довольно часто. В такие моменты я бросал работу, становился за стол напротив дорогих гостей и показывал, на какие чудеса способна алхимия. Моим умением удивлялись не только дети, но и взрослые. Иногда я задумывался, насколько мелкими являются мои выступления перед семьей Сардина и его гостями, по сравнению с той работой, которую я веду. Но эти сомнения исчезали, словно пар, когда я видел одобрение хозяина, его улыбку и рукоплескание. Также в мои обязанности входило приготовление зелья подчинения для тех семей, у которых не было своих алхимиков. Это было не сложнее, чем приготовить чашку чаю. Тем более, когда под рукой имелся готовый ключ к материи. Когда материя Норта окрасилась в красные цвета, он получил еще одну должность. Кажется, он сам напросился, и мы начали работать вместе. Норт заведовал ключами, вел списки прирученных одаренных, взимал плату за аренду ключей и просил у меня обновить те или иные рецепты, когда арендаторы жаловались на прирученных. Его работа была достаточно скучной. Он быстро справлялся с обязанностями и часто бездельничал. Сардина разрешил ему посмотреть, как работаю я. Материя Норта не была предназначена для работы с ингредиентами и энергетическими ключами, но он старался. Усердию его можно было только позавидовать. Мало того, что он часами крутился возле меня, так еще по ночам сидел за книгами. В башне нашлись запечатленные труды мастеров не только для новичков. Порой и мне было интересно что-то почитать. Старания Норта не прошли даром. Через неделю обучения он получил первую вторичную связь алхимии, а еще через 5 дней – вторую. Увеселительные зелья, лечебные зелья, зелья общего усиления или восстановления энергии, которые я на постоянной основе готовил для людей Сардины, теперь помогал готовить Норт. В дни перед походами бойцов за стены города мы могли работать с утра до ночи. Нередко в такие дни Норт взращивал новые вторичные связи. Все больше и больше понимал в искусстве смешивания реакций и взаимодействий. Чуть больше 2 лет у меня ушло на то, чтобы понять, как вытащить материю из другого мира. Сардина очень обрадовался этой новости. Впрочем, я вынужден был его вновь огорчить. Требовалось еще немного подождать. Завершающим штрихом в цепочке переноса материи было помещение энергии в тело. Как перенести материю в тело простака я знал, но куда важнее было понять, как варить в телах простаков зелья преломления. Тем не менее, самый сложный этап работы остался позади, и я пообещал Сардине окончательно решить задачу за 3 месяца. Боясь подвести хозяина, я погрузился в работу с тройным усердием. Норд старался использовать мою озабоченность работой и не отставал. Как-то возвращаясь утром к рабочему столу, Я нашел среди рассыпанных ингредиентов ребус. На столе не было ни записки, ни пояснений. Опытный алхимик понял юного. Напутав слойности, Норд готовил зелье восстановления. Для его исправления нужно было добавить один из предложенных компонентов, что стояли на столе. Для меня такая задачка решалась слишком просто, но это ребячество послужило парню большую службу. Отныне на нашем столе такие загадки появлялись каждый день. Он готовил для меня ребусы, настолько сложные, насколько умел, а я, в меру тяжелые, на которые у Норта уходило по нескольку часов. В башню ненадолго вернулась Тебя. Я приготовил для нее новое зелье подчинения, и вместо пирана она снова полюбила сардину. Мы редко разговаривали. Преданность своим избранникам не составляла места в сердце и голове для других людей. Очень странно было ощущать подобное, но в то же время приятно. Сторонние связи, отношения и проблемы сначала отошли на второй план, а затем и вовсе исчезли. По инерции мы продолжали быть дружны с Тобией, Башмаком, Нортом и братом, но как таковой связи больше не существовало. Порой мы не виделись месяцами, а когда встречались, не находили что и сказать. Вскоре встречи стало комфортнее избегать, нежели придумывать пустые предложения, которые бесцельно стрясали воздух.